Об Авве Феодоре Скитском. Авва Феодор Скитский говорил: «Приходит помысл, смущает меня, занимает меня, но не может побудить к делу, а только затрудняет меня в добродетели. Муж бодрствующий, отрясший помысл, восстает на молитву». Об Авве Феодоре Елефферопольском. Авва Авраам Иверский спросил Авву Феодора Елефферопольского: «Что лучше, отец, искать ли себе славы или бесчестие?» Старец отвечал: «Я лучше желаю искать славы, нежели бесчестие. Ибо если сделаю доброе дело и буду прославлен, то могу осудить свой помысл тем, что я недостоин сей славы. А бесчестие происходит от порочных дел. Чем же я могу утешать свое сердце, когда люди будут соблазняться мною? И так лучше делать добро и быть в славе». Авва Авраам говорит: «Хорошо ты сказал, отче». Авва Феодор говорил: «Воздержание в пище изнуряет тело монаха». А другой старец сказал: «Бодрствование еще более изнуряет тело». Об Авве Фионе. Авва Фиона говорил: «Нас пленяют плотские страсти, потому что ум наш удаляется от созерцания Бога». О Феофиле архиепископе. Блаженный архиепископ Феофил посетил некогда гору Нетрийскую. К нему пришел Авва горы той. Архиепископ спросил его: «Что нашел ты, отец, лучшего на пути сём?» Старец отвечал ему: «Постоянное обвинение и осуждение самого себя». А Авва Феофил говорит ему: «Нет другого пути, кроме сего». Авва Феофил говорил: «Какой увидим мы страх, трепет и какую нужду, когда душа будет разлучаться с телом? Тогда придут к нам сильное воинство противных сил, князья тьмы, злобные миродержители, начальство, власти, духи злобы, и некоторым образом по праву овладеют душою, представляя ей все грехи, соделанные в ведении и неведении, от юности до конца жизни. Предстанут ей и обличат все дела ее. Кроме того, каким ты думаешь трепетом объята бывает душа в то время, доколе не произнесется над нею приговор и не совершится ее освобождение? Это и есть время тесноты ее, пока не узнает она, что будет с нею. Далее, лицом к лицу с силами противными, стоят силы божественные и со своей стороны выставляют благие дела ее. Подумай же, какой трепет и страх мучат душу, находящуюся среди оных сил, пока суд над нею не будет решен праведным судьею. Если душа окажется достойной, то бесы посрамляются, и она восхищается ангелами. Тогда, наконец, душа успокаивается и будет жить по Писанию, яко веселящихся всех жилище в тебе. Псалом 86. Тогда исполняются слова Писания: печаль и воздыхание удалятся. Тогда освободившаяся душа восходит в ту неизглаголанную радость и славу, в которой водворится. Если же душа будет застигнута в беспечной жизни, то услышит он и ужасный глаз: «Если нечестивый будет помилован, то не будет взирать на величие Господа». Исаия 26:10. Тогда постигает ее день гнева, день скорби, день тьмы и мрака. преданная во тьму кромешную и осужденная на вечный огонь, она будет терпеть наказание в бесконечные веки. Где будет тогда радость мирская? Где тщеславие, где роскошь, где наслаждение? Где хвастовство, где нега, где пышность, где богатство? Где благородство, где отец, где мать, где брат? Кто возможет избавить от сих мук душу, горящую в огне и терпящую ужасные мучения? Если так, то как свято и благочестиво должно быть наше житие? Какую любовь должны стяжать мы? Какова должна быть наша жизнь? Каково обращение? Какое шествие? Каково должно быть наше прилежание? Какова молитва? Какое постоянство? «Ибо, ожидая сего, — говорит апостол, — почтитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире, чтобы удостоиться нам услышать глас Господа, говорящего: «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира во веки веков. Аминь». Тот же Авва Феофил, архиепископ, приближаясь к смерти, говорил: «Блажен ты, Авва Арсений, что всегда помнил о сём часе». О матери Феодоре. Мать Феодора спросила папу Феофила. Титул папы часто усвоялся Александрийским епископом как почетное звание. Что значит изречение апостола «дорожи временем» к Ефесянам 5:16? Он отвечал ей: «Слова апостола указывают на прибыль. Тебе, например, предстоит время поношения. Искупи ты время поношения смирением и долготерпением, и так извлеки для себя прибыль. Предстоит тебе время бесчестия. Опять искупи сие время терпением, и получишь прибыль. Таким образом, если захотим мы, все неприязненные действия будут служить нам на пользу». Мать Феодора говорила: «Старайтесь входить тесными вратами, ибо как дерева не могут приносить плодов, если не вытерпят земных бурь и дождей, так и для нас сей век есть зима, и мы не можем иначе сделаться наследниками Царства Небесного, как через многие скорби и искушения». Она же говорила: «Хорошее дело безмолвие, ибо муж мудрый хранит безмолвие. И истинное безмолвие — великое дело для девы или для монаха, а особенно для молодых. Но знай, что как скоро начинает кто-либо безмолвствовать, тотчас приходит лукавый и отягчает душу унынием, малодушием и помыслами. Отягчает и тело болезнями, усталостью, расслаблением колен и всех членов, расслабляет силы души и тела. Посему говорят: я болен, не могу прочитывать молитв. Но если будем мы бодрствовать, все это исчезнет. Скажу об одном монахе: когда пришел он на правило, бросило его в озноб и в жар, а в голове его сделался сильный шум. Монах говорил сам себе: вот я теперь болен и, может быть, умру. Встану же пред смертью, совершу мое молитвословие. Сей мыслью он принудил себя и прочитал молитвы. Когда же кончилось молитвословие, кончилась и огневица. Брат сей и после противоборствовал этому помыслу, читая правила, и таким образом побеждал искушение». Мать Феодора рассказывала: один благочестивый муж терпел от кого-то ругательство. Он говорил ругателю: «Мог бы и я отвечать тебе подобным, но закон Божий заграждает уста мои». Еще сказывал: «Один христианин, рассуждая с манихеем о теле, сказал так: „Подчини тело закону, и ты увидишь, что тело произошло от Творца“». Она же говорила: «Учитель должен быть чужд властолюбия и тщеславия, далек от надмения, не должен быть игралищем лести, не должен ослепляться дарами, порабощаться чреву и увлекаться гневом. Он должен быть великодушен, кроток, особенно смиренно мудр, терпелив, любвеобилен и попечителен о душах». Еще говорила: «Не спасет нас ни подвижничество, ни бдение, ни другой какой труд, если не будет при сем истинного смирения. Был один отшельник, который изгонял бесов. Спрашивал он их однажды: „Чем изгонять вас? Постом?“ Они отвечали: „Мы не едим и не пьем“. „Бдением“, отвечали, „и мы не спим“. „Удалением в пустыню“, отвечали, „и мы живем в пустынях“. „Итак, что же изгоняет вас?“ Бесы отвечали: „Ничто другое не побеждает нас, кроме смирения. Видишь ли, что смирение есть победа над демонами“». Мать Феодора сказывала еще: «Один монах, одолеваемый множеством искушений, сказал: „Уйду от селя“. Когда же брал он свои сандалии, увидел другого человека, который также брал свои сандалии, и говорил ему: „Не от меня ли ты уходишь? Я буду идти впереди тебя, куда бы ни пошел ты“». Об Айве Хаме. Рассказывали об Айве Хаме, что он, умирая, сказал сыновьям своим: «Не живите вместе с еретиками, не знакомьтесь с людьми знаменитыми, не простирайте рук ваших, чтобы собирать, но охотнее простирайте руки ваши, чтобы раздавать». Аудиокнига представлена порталом Предания.ру, самым крупным православным мультимедийным архивом в Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите. Предания.ру